Тайна лесного дома. Пятеро тайноискателей и собака. 6. Эннет Блайтон. Толстый мальчик на станции. «Сегодня Фати возвращается», — сказала Бетси Пипу. «Я так рада!» «Ты уже в 10-й раз это повторяешь», — заметил Пип. «Что, нечего больше сказать?» «Да я просто очень рада, что мы скоро снова увидим нашего Фати». Бетси посмотрела в окно. «А вот и Ларри с Дейзи. Наверное, они тоже собираются на станцию встречать Фати». «Еще бы», — сказал Пип. «И держу пари, старина Бастер будет там раньше нас. Да чтобы этот пес не примчался встречать своего хозяина». В комнату Пипа влетели Ларри и Дейзи. «Привет!» — воскликнул Ларри, бросив свою кепку на стул. «Здорово, что Фати приезжает, да? А то без него ничего не происходит». «Без него мы не пятерка тайноискателей, а только четверка», — добавила Бетси. «Да и тайн никаких». Ларри, Дейзи, Фати, Пип и Бетси называли себя пятеркой тайноискателей, не считая Бастера, собаки Фати. Они в самом деле очень хорошо разгадывали всевозможные тайны, когда возвращались из своих школ-интернатов на очередные каникулы. Мистер Гун, местный полицейский, тоже изо всех сил старался их разгадать, но к его сильной досаде пятерке тайноискателей каждый раз удавалось его опередить. «Может быть, когда Фати приедет, появится новая тайна», — сказал Пип. «Там, где Фати, всегда случается что-нибудь интересное. Так уж он устроен». «Жалко, что он не приехал к Рождеству», — вздохнула Дейзи. «Без него и праздник не праздник. Но подарок я ему все-таки приготовила». «И я тоже», — подхватила Бетси. «Я купила для него записную книжку и красивыми буквами написала на ней оба его имени и фамилию. Вот, смотрите. Фредерик Алджернон Троттевилл. Ему понравится». «Вряд ли», — сказал Пип. «Ты ее все время таскала с собой и, конечно, потрепала и запачкала». «А я вот что ему купила». С этими словами Дейзи извлекла из кармана небольшую коробочку, открыла ее и достала хорошо сделанную искусственную черную бороду. «Он ведь любит переодеваться и гримироваться». «Ничего, симпатичная», — пощупав бороду, одобрил Пип. Потом приложил ее к подбородку и спросил: «Как я выгляжу?» «Довольно глупо», — заявила Бетси. «Как мальчик с бородой. Вот если бы ее приклеил Фати, он сразу стал бы похож на старика. Он умеет так наморщить лицо, сгорбиться и все такое, что становится прямо вылитым стариком». «Верно, у него настоящий актерский талант», — согласилась Дейзи. «Помните, как во время прошлых каникул он изображал Наполеона Бонапарта на выставке восковых фигур?» Все засмеялись, вспомнив торжественно стоявшего среди восковых фигур Фати. Такого же неподвижного, будто и он был сделан из воска. «Ну и классную же тайну мы тогда разгадали!» — воскликнул Пип. «Хорошо бы и сейчас подвернулось что-нибудь в таком же духе. Кстати, а как поживает мистер Гун? Кто его видел?» Я его вчера видела», — сказала Бетси. «Я переходила дорогу, когда он выехал из-за угла на велосипеде и чуть меня не сбил». И он, как обычно, крикнул: «Пошли прочь!» — улыбаясь, спросил Пип. Пятеро тайноискателей дали полицейскому Гуну прозвище «Пошли прочь», потому что он всегда выкрикивал эти слова, когда видел их или Бастера, собаку Фати. «Ага, так и прорычал», — ответила Бетси и, подражая Гуну, свирепо скривила лицо. Дети залились смехом. В этот момент миссис Хилтон, мама Пипа, просунула голову в дверь и сказала: «Вы разве не идете встречать Фредерика? Поезд сейчас уже должен прибыть». «Ух ты, и правда! Посмотрите на часы!» — спохватился Ларри. «Быстро, а то не успеем!» Пип и Бетси схватили свои пальто и шапки, и все четверо, словно стадо слонов, с грохотом помчались вниз по лестнице. Миссис Хилтон услышала стук в одной двери и увидела, как они, сломя голову, бегут к станции. Они влетели на платформу как раз в ту минуту, когда поезд остановился. Бетси, самая нетерпеливая, стала подпрыгивать то на одной, то на другой ноге, чтобы увидеть Фати. Но тот почему-то из окна не высунулся. Двери вагонов открылись, и пассажиры начали выходить на платформу, где их уже ждали носильщики. Фати по-прежнему видно не было. «Где же он?» — растерянно спросила Бетси. «А может быть, он переоделся, чтобы нас разыграть?» — предположил Ларри. «Да, наверняка переоделся и загримировался. Надо его вычислить. Ну-ка, смотрим во все глаза. Нет, этот слишком высокий. И не тот мальчик, он слишком маленького роста. Эту девочку мы знаем. Тех двух женщин тоже, они дружат с нашими мамами. Так... мисс Трэмбл тоже не подходит. Да где же он?» Вдруг Бетси толкнула Ларри локтем. «Смотри-ка, вот он! Толстый мальчик с чемоданом, который выходит из последнего вагона». Все четверо уставились на толстого краснощекого мальчика из последнего вагона. «Конечно, это старина Фати. На этот раз он загримировался не очень хорошо. Его легко опознать». «Слушайте, а давайте притворимся, что мы его не узнали», — предложила Дейзи. «Вот уж он нас запрезирает. Мы его пропустим мимо и не поздороваемся, а потом пойдем следом и только на полдороге окликнем». «Давайте», — согласился Ларри. «Внимание! Он уже идет сюда. Все делаем вид, что не узнаем его». Полный мальчик шел в их сторону, неся в одной руке чемодан и перекинув через другую плащ. Ни один из ребят даже не улыбнулся, только равнодушно скользнули по нему взглядами. Правда, Бетси ужасно хотелось подбежать к нему и схватить его за руку. Она восхищалась Фати. Не обращая на них никакого внимания, мальчик шагал по платформе, стуча своими тяжелыми ботинками. Выйдя со станции, он остановился, поставил на землю чемодан, достал носовой платок в красную клеточку и очень громко высморкался. «Сморкается точно, как мистер Гун», — с восторгом шепнула Бетси. «Вот хитрец! Остановился, чтобы мы к нему подошли. Но уж нет. Окликнем его только на полдороге». Мальчик сунул платок в карман, взял чемодан и двинулся в путь. Четверо ребят последовали за ним. Мальчик услышал их шаги, посмотрел через плечо и нахмурился. Дорога пошла в гору. Мальчик снова остановился и поставил чемодан, чтобы дать отдых руке. Четверо его преследователей тоже остановились. Мальчик взял чемодан и двинулся дальше. Ребята зашагали следом. Мальчик опять посмотрел через плечо, затем круто повернулся и спросил. «Вы чего, больно умные? Мою тень изображаете, что ли?» Ответа не последовало. Вид Фати слегка озадачивал. Уж больно злобно он высказывался. «Пошли вы прочь!» — крикнул мальчик. «Не хочу, чтоб за мной весь день таскались какие-то малые недоумки!» «Он сегодня в ударе!» — на ходу прошептала Дейзи. «Я даже на секунду испугалась!» «Давайте кончать эту игру», — сказал Пип. «Лучше поможем ему донести чемодан». «Эй, Фати!» — позвал Ларри. «Фати, мы же пришли тебя встречать!» — воскликнула Бетси и схватила его за руку. «Привет, Фати!» — одновременно сказали Дейзи и Пип. «Как провел Рождество?» Мальчик резко повернулся и поставил чемодан. «Эй, слышите? Кого это вы тут называете пончиком?» «Фати, толстяк, пончик, английский». «Да вы просто невежи! Если вы сейчас же от меня не отстанете, я все расскажу дяде. А он полицейский, ясно?» Бетси рассмеялась. «Да будет прикидываться, Фати. Мы знаем, что это ты. Смотри, я тебе приготовила подарок к Рождеству. Записную книжку». Мальчик с удивленным видом взял записную книжку. Потом подозрительно посмотрел на ребят. «Чего это вы, а? Следите за мной, обзываетесь. Вы, случайно, не того?» «Фати, ну, пожалуйста, хватит», — умоляюще сказала Бетси. «Ты, конечно, здорово загримировался, но, честно говоря, мы тебя сразу узнали. Как только ты вышел из вагона, мы друг другу сказали: это Фати». «А знаете, как я поступаю с теми, кто меня обзывает?» — грозно заявил мальчик. «Да по шее! Кто-нибудь хочет испробовать?» «Ха-ха-ха! Не валяй дурака, Фати!» — смеясь, сказал Ларри. «Ха-ха-ха! Сколько можно? Пойдем-ка лучше искать Бастера. Вот уж он обрадуется. Вообще-то я думал, что он вместе с твоей мамой придет встречать тебя на станцию». Ларри дружески положил ему руку на плечо, но мальчик грубо стряхнул ее. «Вы все чокнутые!» — сказал он, поднял чемодан и с надменным видом пошел прочь. К недоумению ребят он почему-то выбрал дорогу, которая вела к городку, а не к его дому. Они растерянно смотрели ему вслед, и постепенно их стали одолевать сомнения. Соблюдая дистанцию, все четверо последовали за толстым мальчиком до городка. Каково же было их изумление, когда они увидели, что он направился к небольшому домику, где жил полицейский гун. Мальчик открыл калитку, обернулся, погрозил ребятам кулаком, потом постучал в дверь и вошел в дом. «Нет, это Фати, точно!» — сказал Пип. «Он именно так и потрясает кулаком. Значит, он решил нас как следует разыграть. Вот дает. Но черт возьми, что он собирается делать у мистера Гуна?» «Наверное, хочет разыграть и его тоже», — предположил Ларри. «А все-таки странно. Он нам даже не подмигнул». Они еще немного постояли, глядя на дом мистера Гуна. Потом двинулись в обратный путь. Внезапно послышался радостный лай, и к ним кинулась маленькая черная собака, которая стала лизать им руки и прыгать, как безумная. «Да это же Бастер!» — воскликнула Бетси. «Привет, Бастер! Какая жалость! Разминулся со своим хозяином!» По дороге навстречу им шла миссис Троттевилл, мама Фати. Пип и Ларри вежливо приподняли кепки. Миссис Троттевилл улыбнулась четырем ребятишкам и сказала: «Я так и думала, что вы где-то поблизости, когда Бастер сорвался с поводка и помчался со скоростью 60 миль в час. Мы с ним идем на станцию встречать Фредерика. Вы к нам не присоединитесь?» «Но мы его уже встретили», — пораженно сказал Ларри. «Он здорово загримировался, миссис Троттевилл, но мы его все равно узнали. Он пошел к мистеру Гуну». «К мистеру Гуну?» — удивилась миссис Троттевилл. «Не понимаю. Он мне звонил и предупредил, что опоздал на поезд, и поэтому приедет в следующем через 15 минут. Значит, он все-таки успел на первый?» «Бог ты мой! Надеюсь, он наконец прекратит свои переодевания и другие проделки. И очень надеюсь, что когда Фредерик приедет, вы не попадете в какую-нибудь очередную скверную историю». «Но почему он пошел к мистеру Гуну? Уж не случилось ли чего-нибудь?» И в самом деле дети переглянулись. В эту минуту до них донесся гудок паровоза. «Мне пора», — сказала миссис Троттевилл. «Если Фредерик не приехал и этим поездом, я не на шутку рассержусь». И в сопровождении четырех ребят она пошла к станции.